наперегонки с разумом. Нет, Отис, так дальше продолжаться не может. Больше твои наполненные слезами глаза не подействуют. Конрад стоял перед ним, скрестив руки. В этот раз он был готов идти до конца и сломить его безграничную лень, поэтому состроил злое лицо, приняв максимально закрытую позу. Отис зарылся в одеяло. Виднелись только его глаза и сморщенный нос. Конрад сокрушенно выдохнул и взмахнул руками. «Ты опять начинаешь. Сегодня понедельник, понедельник!» «Да что ты кричишь? Соседей разбудишь?» — съязвил Отис. Он уже строил из себя дурачка, пытался быть милым, даже флиртовал, но терпение Конрада кончалось. Единственное, что могло помочь — сарказм. Уголки губ соседа дернулись. «Не надо играть в органайзер, у меня есть календарь на телефоне. Понедельник, между прочим, начался 10 минут назад. Я обещал сходить в душ вчера, а вчера уже прошло, так что извини, время вышло». «Отис, от тебя начинает пахнуть. Я прошу тебя, пойдем в душ. Там никого больше не будет», — взмолился Конрад. Отис снова превращался в капризного ребенка, нытье которого он уже успел ощутить на себе в полной мере. «Хватит». Отис упал, словно мешок с картошкой, на бок и не отвечал. «Я могу тебе и на руках понести. Не вынуждай меня. Ты не можешь знать, пахнет от меня или нет, потому что просидел со мной все выходные. Это так не работает». Отис высунул голову из-под одеяла. Он вспомнил издевательство Моники по поводу его немытой головы. Червячок сомнения закрался в его сознание и начал подтачивать лень. «Я был в душе, Отис, и ты это знаешь. Уверяю тебя, мой гель для душа не пахнет, как эта комната. Тебе не отвертеться». «Тебе не отвертеться», — передразнил его Отис. Несмотря на активное участие каждого из нападавших, Отис чувствовал себя неплохо. Спина и ноги перестали болеть, синяки пожелтели. Конрад заставлял его использовать мази, пить таблетки, и к понедельнику он уже не ощущал себя побитой боксерской грушей. Если повезет, в четверг он сможет дойти до университета. Его напрягало отсутствие Госса, хотя друг уже наверняка был в курсе произошедшего. Отис не хотел волновать его лишний раз, они через многое прошли, и втягивать его в это снова плохая идея. Тем более теперь у Отиса целая команда поддержки. Многие добавились к нему на Facebook и спрашивали о самочувствии. Главный вывод, который он делал из этой ситуации – у ненависти нет шансов на победу, а синяки пройдут. Казалось, Конрад забыл о случае в супермаркете. Складывалось впечатление, что для него это нормально – угрожать кому-то смертью. Те решимость и ярость Конрада напугали Отиса. Он часто вспоминал потемневшие глаза парня и искал подходящий случай, чтобы поговорить об этом. Отис хотел забыть о произошедшем с ним и зарыть топор войны. Лучшее, что они могут сделать, — отпустить ситуацию и жить дальше. Хотя предложение Рин обратиться к ректору он поддерживал. Отису хотелось спокойно ходить по университету и не думать о Конраде, который расчленяет Монику. «Ты уже ходил в душ? Когда?» Отис знал, когда Конрад ходил в душ, но ему требовалось потянуть время. «Без тебя не пойду, одному лень». «А кто сказал, что ты пойдешь один?» «Конрад, расслабься, я только помогу. Ты весь в синяках и засохшей крови. Не хочу, чтобы получилось, как вчера, с толстовкой». Конрад, наконец, выдохнул и успокоился. Отис уже покраснел и заволновался. Его смущало, что обычно в душ ходят голыми. Он не испытывал комплексов по этому поводу, но только перед парнями, которые не смотрят на него с обожанием. А Конрад без стеснения пожирал его глазами. «Ты останешься в белье, не переживай». «Я и не переживаю», — взволнованно проговорил Отис. Он скинул с себя одеяло и встал с кровати. «Ладно, рассудок подсказывал, что пора заканчивать с играми. Зато появилась возможность доказать, что у меня есть трусы без щеночков, последние из чистого белья». «Это очко не в твою пользу, завтра тогда и в прачечную зайдем. Ты всегда тянешь до последней пары носков, да?» Отис залез в шкаф и достал последний комплект чистой одежды. Конраду лучше не знать, что носков никогда не хватало. Иногда он шел в прачечную в кроссовках на босу ногу. «А еще нам нужно убраться. Тут словно прошел маленький Вудсток. Серьезно, Отис, тебе не спастись». «Да я уже понял». Он окинул взглядом комнату. В изголовье кровати лежало два черных пакета с испачканным постельным комплектом, мусорное ведро было набито до отказа огрызками яблок и упаковками от сладостей. Но апогеем неряшливости были даже не разбросанные по комнате футболки и носки, а две коробки из-под пиццы. Одна была под кроватью, а вторая лежала посреди комнаты. Парням приходилось постоянно обходить ее стороной. Отис запретил ее убирать, называя «инсталляцией». Даже успел сфотографировать и выложить на Facebook. Особой деталью на этом фото была случайно попавшая в кадр стопа Коннорда. Может, поэтому оно набрало больше сотни лайков. Сумасшедшие поклонники могли узнать Коннорда по волосу без анализа ДНК, и это пугало. «Очень». «Собрался?» — Коннорд просиял. Они по обыкновению решили пойти в душ ночью, поэтому проблема занятых кабинок их особо не волновала. Коннорд почти не видел Отиса полностью обнаженным, только перед сном, но этого было достаточно, чтобы понять, на том не осталось живого места. «Покажи, что там у тебя не с собачками. Это станет главной сенсацией года». «Вот». Отис вытащил черные боксеры с мелким принтом. Коннорду пришлось подойти поближе, чтобы рассмотреть. «Яблоки». «Кто бы сомневался». Отис засмеялся, увидев скривившееся лицо парня. Именно такой реакции он и ожидал. «Ой, да ладно, у тебя, наверное, все с львятами. Ты не имеешь права осуждать меня». «Носи, что хочешь, просто пойдем уже», — Коннорд зевнул. Вчера он не оставался в комнате Отиса и не следил за его сном. Только дождался, когда парень уснет, и ушел. И это было неправильно. Ночь, проведенная на стуле у кровати Отиса, понравилась ему больше, чем сон в мягкой кровати с подушкой и одеялом. Он то и дело просыпался и прислушивался, ему казалось, что его зовут, но за стеной была тишина. В 8 утра Коннорд не выдержал и вернулся к Отису, поэтому сейчас он мечтал только о кровати, но уже не о своей. «Пойдем, иначе ты мне мозг вынесешь». Отис надел тапочки. «Вперед, а то я сейчас передумаю. Захватишь пластырь и мазь? Я забыл». «Пойдем, пойдем». «Конечно». Коннорд перестал смеяться и, схватив пакет с лекарствами, поспешил. Отис и вправду мог передумать. Он вытолкал его за дверь, быстро закрывая ее на ключ. «Все. Дороги назад нет». Отис фыркнул и пошел вперед. Он и не собирался менять решение. «Наверное». Коннорд нагнал его, и они пошли в ногу. Обычно шумное общежитие молчало, это не могло не радовать. Чем реже их будут видеть вместе, тем лучше. Коннорду уже присылали их фото в супермаркете и задавали провокационные вопросы. Он, может, и рад был что-то сказать, но Отис не казался готовым к разговору. Коннорд не знал, когда заканчивается время, в которое Отис разрешил заботиться о себе. Он надеялся, что никогда. Коннорда не беспокоило чужое мнение, но пугать Отиса не хотелось. Он догадывался, что у Отиса было непростое прошлое, по спине пробегал холодок, стоило начать размышлять на эту тему. Они дошли до душевой в полной тишине. Отис взглянул через плечо на Коннорда и начал раздеваться. Тот постарался сделать непроницаемое лицо, но его левый глаз то и дело дергался. 17 синяков, 3 большие царапины, 9 поменьше, 1 кровоподтек. Вот результаты беспричинной ненависти и ревности. Коннорд вспомнил Монику в супермаркете. Если бы не Отис, 2 ее телохранителя пошли бы на полуфабрикаты. А девушка заслуживала чего-то такого, о чем здоровая психика не могла догадываться. Тем временем Отис остался в одних боксерах и, сложив руки на груди, повернулся к Коннорду. Тот очнулся, скинул с себя одежду и кивнул в сторону душевой. «Настрой воду, я подожду». Сказав это, Коннорд отошел к стене и стал наблюдать. Его щеки покрыл легкий румянец. Раньше его подобные мысли не волновали, но теперь становилось стыдно, будто его застукали за чем-то неправильным. Отис занял последнюю кабинку и, включив воду, встал под душ. Сначала его обдало холодом, потом жаром. Лишь спустя 5 минут ему удалось удачно повернуть вентиль, и он нашел приемлемую температуру душа. И почему он раньше не слушал Коннорда? Ему было так приятно. Вода уносила негативные эмоции. Он опустил голову и ощущал, как с водой убегали последние воспоминания о Монике, о ее словах. Когда-то ему хотелось также избавиться от воспоминаний о Виолетт, Но эта мразь осталась в подкорке его мозга. Она появилась в слишком важный и максимально тяжелый момент. Момент, когда сломаться было проще всего. Однако Отис не сдался. Он еще стоит, дышит и, кажется, даже не чувствует боли. Почти. «Угадай, кто?» Коннорт накрыл его глаза руками. «Моника!» За спиной Отиса зарычали. «Совсем не смешно. Как сказать? Как сказать?» Отис даже не вздрогнул, когда руки переместились на плечи. Они старались избавить от плохих воспоминаний, боли, смешанной с грязью и засохшей кровью. А нужно это было не только Отису. Коннорду казалось, что вода слишком горячая, почти такая же, как его злоба. Он снова видел перед собой избитого друга, сидящего на траве, с опущенной на колени головой. Грудь прострелил страх. Он сжал плечи Отиса, но тот, понимающе, промолчал. Их эмоциональный контакт завораживал. Коннорд глубоко вдохнул и выдохнул. Если Отис смог отпустить, это значит и у него получится. Он сосредоточил внимание на небольшой ране на плече Отиса, сильнее сжав мочалку и водя ею по корке, которая уже начала отваливаться. «Не больно?» «Нет. Продолжай». И это было прекрасное предложение. Он скользил мочалкой, удаляя засохшую кровь. Отису не было больно, наоборот, это приносило удовольствие. Рука Коннорда добралась до синяков на спине. Может, это осторожность Коннорда, а может, его били не так сильно, но Отис ощущал лишь щекотку. От каждого движения мочалкой жар распространялся в его теле, хотелось получить больше. Он судорожно выдохнул, Коннорд поднял на него глаза. Внизу живота начал скручиваться узел. О таком развитии событий он не задумывался. Отис ни за что не простит, если он ткнется в него своей симпатией. Гнев, накрывший его 5 минут назад, теперь показался спасением. «Голова? Я могу и сам?» Отис сказал это, надеясь, что Коннорд не послушает его. Зачем он вообще раскрыл рот? Затаив дыхание, он стал ожидать ответа. «Ты не сможешь нормально вымыть. Давай я лучше помогу. Не хочется, чтобы ты случайно вскрыл раны». Услышав это, Отис облегченно выдохнул. Дыхание задерживать его научили еще в школе. Он пожал плечами, чтобы сохранить хоть каплю достоинства и не растаять от движений Коннорда. «Вот хорошо». Коннорд отошел на несколько секунд. «Закрой глаза». Единственное, что захотелось сделать Отису, это застонать, когда руки Коннорда коснулись его волос, или опереться о стену, потому что ноги начали подкашиваться. Волна тока пробежала по телу, он почувствовал себя таким уставшим, что готов был свалиться прямо здесь и сейчас. Сегодня он будет спать без задних ног. Может, это благодаря заботе Коннорда, но прошлая ночь была лучше в его жизни. Так хорошо и спокойно он не спал уже давно. Было немного не по себе проснуться и обнаружить курящего соседа, который без стыда пялился на него. Они тогда повздорили, по большей части потому, что Коннорд снова отказался выходить на улицу, чтобы покурить. Этим вопросом Отис решил отвлечь себя от стремительно нарастающей проблемы внизу. Почему не сработали датчики дыма? В общежитиях курить запрещено. Коннорд не отвечал. Он продолжал массировать его кожу, аккуратно избегая больших царапин. Пена сменила цвет на розовый, захватив внимание парня. «Коннорд, ты слышишь меня?» «Что?» «Говорю, почему ты курил в моей комнате? Если бы сработали датчики, жить мне на улице, я не могу позволить себе даже коробку из-под холодильника». Отис улыбнулся. «Как и сам холодильник». «Тебе нужен холодильник?» Коннорд понял суть вопроса, но решил немного поразвлечься. Отис был таким милым, когда ворчал, как старый дед. Коннорд наклонил его голову под струи и смыл пену, взяв еще шампуня. «Нет, я хочу услышать ответ на свой вопрос». Отис фыркнул, и из-за этого мыльная вода попала ему в рот. Он скривился и начал плеваться. «Меня вообще вымораживает, что ты не делишься со мной сигаретами. Чем угодно, но только не сигаретами. Мне не 14. Если тебе холодно, могу включить погорячее. Конард. Сначала я решил покурить на улице, но не захотел уходить. Думал открыть окно, но побоялся, что ты проснешься от сквозняка или шума. Оглядел комнату и не нашел датчика. В моей комнате он есть, поэтому приходится выходить. Конец скучной истории. Конард снова смыл пену. В этот раз она не выглядела такой пугающе розовой. «Повезло тебе», — сказал сосед, который не делится сигаретами и нарушает тишину. Отис усмехнулся и протер глаза. Он осторожно открыл их, а Конард засмеялся за его спиной. Отис стряхнул плечами. «Вчера твой храп говорил об обратном». Конечно, Конард преувеличивал, но не мог удержаться. «Повернись». «Ну вот». Спина, наконец, не похожа на спину человека, попавшего в автомобильную катастрофу. «Я могу делать это весь день?» Отис развернулся и посмотрел на улыбающегося Конарда. Это, наверное, самая сексуальная вещь в нем. Его улыбка. Отис немного завидовал его фигуре, но улыбка — это нечто совершенно другое. Прекрасное. Конард начал счищать с него следы побоев. «Я знаю, что не храплю. Я включал диктофон и слушал потом. С перегородкой у меня все нормально. Мне кажется, мазь помогает. Ты до сих пор выглядишь ужасно, но намного лучше, чем в первую ночь. Это радует». Конард прошелся мочалкой по его груди и животу. Здесь было намного меньше ран и синяков. Отис знал, как защищаться от подобного, и это ужасало. Осознание, что эти навыки пригодились ему, выводило Конарда из себя. «Ты обещаешь завтра сходить в прачечную?» «Обещаю? Обещаю. Все, прекрати капать на мозги». Конард лишь улыбнулся в ответ, радуясь, что смог добиться цели. Отис наклонил голову, с его челки стекала вода. «Ты же сходишь со мной?» «Конечно. Мне тоже нужно кое-что постирать. В отличие от тебя, я не хожу стирать гору вещей». Отис вышел из-под душа и затащил туда Конарда. Такой подлянки тот не ожидал. Вода ударила в нос. «Ладно, заслужил. Моя очередь мыть твою голову», — с детским энтузиазмом сказал Отис. Осознание того, как звучат эти слова, заставило его покраснеть. Хорошо, что рядом стоял Конард, который не прекращал шутить над ним. «Табуретку принести? Если только чтобы дать тебе по голове». Замолчав, Отис вылил половину оставшегося шампуня Конарду на голову и начал массировать его короткие волосы. Получалось не так нежно и ласково, как у Конарда, но и этого было достаточно. Он не знал, почему должен осторожничать. Конарда по голове не били? Пока что. «И правда вымахал. Не дотянешься». «Не заставляй меня снова говорить о статистике», — вяло произнес сосед. Мысли испарились из его головы, оставляя пустоту, приятную и умиротворяющую. «Я уже принимал душ». «Замолчи, Конор, твоя голова жутко грязная», — фыркнул Отис. «Может, из-за грязных мыслей о том, что бы он сделал сейчас с Отисом, но такое рассказывают лишь на приеме у психиатра». Когда Отису надоело мыть голову, он смыл пену. Конард был милым, похожим на львенка. Отис отступил в сторону. Дальше продолжать уже неприлично. Если у Конарда было оправдание, то у Отиса нет. Прикасаться к этому телу слишком для него. Он покраснел и закрыл рот рукой. Конард догадался на этом все и продолжил сам. Не говоря ни слова, Отис вышел из кабинки. Он не мог не смотреть на парня в этот момент, приближаясь к границе сумасшествия. Послать все мысли, предрассудки и страхи к черту и броситься в объятия Конарда. Он решил выйти и поменять белье, пока тот заканчивает мыться. Закончив и накинув на голову полотенце, Отис стал ждать парня. Когда шум воды резко прекратился, его передернуло. «Ты чего мокрым сидишь? Заболеешь?» Этого только не хватало. Конард подошел к Отису и потрепал его по плечу. «Вставай, давай помогу. Не забывай, нам еще нужно залатать тебя и обмазать. Будешь блестеть, как Марио Касас. Сначала запах мази мне не нравился, но теперь я наслаждаюсь. В следующий раз приму душ из нее». Конард начал насухо вытирать парня, не отвечая. Он уделил особое внимание его волосам, намотав на них полотенце. Отис стряхнул головой и скинул его на плечи. Помазав самые большие синяки, Коннорд заклеил раны новыми пластырями и оценил свою работу. Если бы он не был талантливым программистом, мог бы пойти в медицину. Правда, заботиться ни о ком, кроме Отиса, не хотелось. Он посмотрел на его ужасно уложенные волосы и начал причесывать парня. Сначала Отис сопротивлялся и отбивался, но настойчивость соседа сломила его. Проще дать ему выполнить задуманное, в противном случае он снова будет выносить ему мозг. «Вот и все. Красивый, причесанный щеночек. Ты на себя со стороны посмотри. Похож на потасканного льва». Отис вырвал орудие пыток из его рук и зачесал волосы Коннорда на левый бок. «Так, нет, вернем все назад. Выглядит ужасно». Он взъерошил его волосы. «Почему ты даже сейчас выглядишь опрятно? Коннорд, так не работает, я уверен, я в книгах читал». «Ты читаешь книги? Я в твоей комнате видел только 10 комиксов и журнал со странным содержанием. Нужно начинать читать научную литературу», — поучал Коннорд, а потом подтолкнул Отиса. «Пойдем. Я сейчас усну здесь. И не говори». Они дошли до комнаты в полной тишине. Парни замерли и взялись за дверные ручки. Коннорд ждал, когда его позовут. Отис, что к нему напросятся. Но шли минуты, и они так и стояли в коридоре. Отис первый молча кивнул и вошел в свою комнату. Коннорд сжал губы и стукнул себя по голове. Момент был упущен, его не позвали. Он вздохнул и вошел в свою одинокую комнату. Убрано, чисто, но совсем не так, как хотелось бы. Он лег на кровать, не включая свет и не вытираясь. В комнате было душно. Усталость, валившая его с ног полминуты назад, исчезла. Он ворочался в постели, но никак не мог найти удобное положение. Плюнув на все, парень встал и свалил все книги на пол. Стало легче дышать. «Что ты там устроил?» — услышал Коннорд вопрос, он подскочил. «В моей комнате слишком чисто, я сбросил книги на пол. Теперь у меня ощущение, что я нахожусь в твоей комнате. Привык, знаешь ли, за пару дней. Это как с сигаретами, нужно отвыкать постепенно». Коннорд улыбнулся, стало спокойнее. «Вот думаю заказать пиццу и оставить коробку на полу». «Это плагиат», — заявил Отис, а Коннорд усмехнулся. Он бросил взгляд на старый спальный мешок. Каким же идиотом он становился рядом с ним. Как он мог забыть о такой важной вещи? Ему захотелось предложить совместную ночевку, но Отис был достаточно наглым, чтобы сделать это сам. «Не могу уснуть без взгляда маньяка. Кажется, у меня проблемы». «Не смешно, Отис». Коннорд резко стал серьезным. Этот черный юмор ему не нравился. Игривое настроение улетучилось. Он знал, что так Отису легче пережить все, свести разговор к шутке. Только ему было совсем не весело. «У тебя ничего не болит?» «Может, хватит орать через стену?» — сказал тихо Отис. Лицо Коннорда тут же озарила улыбка. «В этот раз я подготовлюсь». Подскочив с кровати, он схватил спальный мешок, отряхнул его от пыли и вышел из комнаты. Он взялся за ручку двери Отиса и на секунду прислушался к ощущениям. Коннорд опустил глаза и проверил, не парит ли он от счастья. Нет, его ноги стояли на полу. Он постарался успокоиться и сделать не такое радостное лицо. Все было настолько очевидно, что Коннорд мог войти в комнату Отиса с транспарантом «Я рад быть здесь». Усмехнувшись собственной шутке, он медленно открыл дверь и вошел. В комнате Отиса было так же грязно и темно. Коннорд кинул на него взгляд. «Мешок? Своевременно, ничего не скажешь». Брови Отиса взметнулись от удивления. «В первую ночь я рисовал, а лежа это делать неудобно. И это он советовал купить мне книги. Видимо, умнее от них не становишься». Отис зевнул, Коннорд повторил за ним. Ты нагоняешь на меня сон и тоску». Он попытался скрыть радость, но Конрад без труда его раскусил. «Ой, боже, не могу». Он развернулся к стене и широко улыбнулся. «Спокойной ночи, Конрад!» «Ночи, Отис!» — завороженно ответил он, не сводя с него взгляд пронзительных голубых глаз. Отис смотрел на радостного Конрада и не мог не закатить глаза. Его разбудили в 11 часов в заслуженной больничной и заставили убираться. Как бы Отис не сопротивлялся, с него сдернули одеяло, отобрали подушку и не оставили выбора. Сосед светился счастьем после уборки. Комната стала выглядеть симпатичнее, не считая, конечно, кучи одежды посреди нее. Мучения на этом не закончились, их последняя остановка на сегодня была прачечная. Конрад обещал отвязаться от него до конца дня. Лишь это заставляло двигаться и делать все, что от него хотели. Вот только Отис по-своему понимал эту сделку. Постирать постирает, а вот разбирать не будет. «Держи». Конрад протянул ему мешок для мусора и пошел в свою комнату, бросив напоследок. «Только не затягивай, пожалуйста». Отис фыркнул и начал быстро сортировать вещи на цветное, черное и белое. Было просто. В основном он носил одежду черного цвета. Но было настолько лень, что он думал постирать все разом и забыть. Сейчас модно носить странные вещи. Но не хотелось заниматься этим под укоризненным взглядом Конрада. В итоге получилось 3 мешка. 2 маленьких и огромный, который был Отису почти по пояс. Парень понял, что действительно затянул со стиркой. Шкаф опустел, в нем остался 1 носок без пары. Он забросил огромный мешок себе на спину и, охнув от боли, с трудом подхватил остальные. В этот момент зашел Конрад. Он выругался и отобрал у Отиса ношу. Тот попытался возразить, скорее из вредности. «Храни бог того, кто придумал построить прачечную около общежития». Парни вышли из комнаты. В руках Конрада, помимо мешка Отиса, был еще свой, совсем небольшой. Они начали спускаться по лестнице. Понедельник, обед. Многие студенты были на парах, лишь несколько человек проводили их удивленными взглядами. «В этом и суть кампуса, Отис. Если ты хочешь курить, то в этот раз поделишься, иначе я пойду и куплю себе пачку вместо того, чтобы идти в прачечную». Отис говорил таким деловым тоном, что Конрад прыснул от смеха. С подобным шантажом он как-нибудь справится. Конрад знал, что у Отиса нет на это денег. Вот и все. «Да я и не брал с собой сигареты», — соврал Конрад. Парни вышли из общежития и пошли в сторону прачечной. Она была общественной, специально для студентов. Они показали свои пропуски и получили проход к стиральным машинам с 50% скидкой. Студенты тратили здесь всю мелочь, однако покупать и использовать стиральную машину в комнате невозможно. Парни завернули за угол и подошли к крайним машинам. У них была странная мания уходить в самый дальний угол. Бросив мешки, они выдохнули. Точнее, Отис. Синяки хоть и не болели, но больше двигаться не хотелось. Конрад хрустнул шеей и принялся разглядывать панель управления, выбирая режим. Однажды он уже просидел здесь 6 часов. Отис стал закидывать вещи из огромного мешка в барабан. Сосед скептически уставился на него. «Чё?» Отис вынырнул из мешка и вопросительно посмотрел на Конрада. Он забросил последние штаны, закинул монетки и пробежался глазами по вариантам стирки. Прикинул по времени и нажал кнопку. «Я не собираюсь тут весь день провести». Он подошел к другой стиральной машине и проделал то же самое. Так до тех пор, пока 5 стиральных машин не загудели. Вот все. «Нельзя использовать больше 1 машины на человека, Отис», — Конрад ткнул пальцем в вывеску. Однако удивился его находчивости. Он на протяжении 4 лет не использовал больше 1 машины за раз. Лень толкает на гениальные поступки. «А еще, мне кажется, ты выбрал не тот режим на 1-й машине». «Ты лучше себе, наконец, выбери. Я не буду ждать тебя весь день. Встану и уйду», — Отис показал на машину. «Давай, я помогу тебе решить. Ты слишком долго сомневаешься». «Пора». Коннорт выгнул бровь, он воспринял это как призыв к совсем другим действиям. Отис стоял и пялился на него, ожидая ответа на вопрос. Бросив это, он подошел и начал тыкать по кнопкам стиральной машины. «Вещи за тебя тоже закинуть, Коннорт? Очнись!» «Я сам». Словно под гипнозом он закидал всю одежду, не позаботившись о цветах. В голове звучала фраза Отиса. Она не значила то, о чем хотелось думать. Парень говорил о стиральной машине, но те слова свели его с ума. Коннорт задумался, а чего он хочет. Может, Отис сомневается в его чувствах и ждет от него первого шага. Он вздохнул, нажал на кнопку, барабан закрутился и загудел. Отис вылупился на него. Его ошарашенный вид вывел Коннорда из ступора. Он перевел взгляд на стиральную машину и ужаснулся. «Ты что наделал?» «Коннорд, да я ж пошутил, я не думал, что ты не заметишь». Коннорд кинулся к машинке и нажал «стоп». Ничего не произошло. Отис додумался поставить максимальное время и обороты плюс отжим. А ведь рядом стоят сушилки. Стиральная машина затарахтела, как ракета перед запуском. Отис начал смеяться. Коннорд почувствовал неприятную ностальгию. «Ах, прости, я не могу остановиться. Но она же будет работать 6 часов». Коннорд всплеснул руками. Отис начал смеяться еще сильнее. Если бы не разбушевавшаяся стиральная машина, весь кампус услышал бы его гогот. Коннорд покраснел сначала от злости, потом от вида смеющегося Отиса. Он так хорошо смотрелся в растянутой белой футболке и шортах с идеально уложенными в искусственном беспорядке черными волосами. Такой домашний, счастливый. Коннорд уже не злился, он вообще не мог долго злиться на Отиса. Особенно, когда у него так соблазнительно дергается кадык и оголяется шея. Мысли Коннорда повернули не в ту сторону. Отиса затрясло, словно стиральную машину, и он снова рассмеялся. «Ну что, пойдем купим тебе кроссворд? Тебе же сидеть здесь до полуночи». Коннорд фыркнул, но ничего не ответил. Он все думал, как ему удавалось терпеть эти 2 дня. Напряжение между ними росло в геометрической прогрессии. Они не могли отлипнуть друг от друга. Раньше бы Коннорд уже уложил Отиса на лопатки в своей комнате, но тот, во-первых, отказывался там появляться, во-вторых, был не похож на других. Он был в 100 раз хуже. Мог с легкостью им манипулировать. Рин бы покрутила пальцем у виска из-за его поведения. Раньше Коннорды отличали упорядоченность и планирование в сочетании с напускным равнодушием, а теперь он словно фея крутился вокруг парня, выполнял его капризы. Коннорд не мог по-другому. Он смотрел в зеленые глаза и тонул без надежды спастись. Отис, наконец, перестал смеяться. «Не смешно, когда ты выглядишь так». «Как?» Коннорд облизнулся и заметил, как тот вздрогнул. «Скажи мне, как я выгляжу, Отис?» Энтузиазм и игривость растворились. Коннорд снова включил режим соблазнительного красавчика. Отис смотрел на парня и дрожал. Такому Коннорду хотелось отвечать шепотом, чувствовать его дыхание на лице, попробовать его губы на вкус, быть загипнотизированным этим взглядом. Стоило ему посмотреть на Отиса, так и все, мозги начинали сыпать искрами. Хуже проводки в жилых домах 20-го округа. Эти искры разве что на пол не падали. В такие моменты Отис забывал все страхи. Перед ним стоял Коннорд и смотрел, казалось, в его душу, уничтожая его «я», заставляя тянуться к нему и не думать ни о чем. Будто пришел в бар с кем-то познакомиться. «Неверно, Отис. Это прачечная. Здесь стирают, они ищут секс на одну ночь. Тем более я знаю мадам Амандин уже 4 года». «А тебя, кажется, целую вечность. Тут не с кем знакомиться». Коннорд сделал шаг вперед, и Отиса бросило в жар, дыхание участилось. Рядом шумела демоническая стиральная машина, поэтому парню приходилось прислушиваться. Коннорд заметил это и закатил глаза. «Как же она меня достала!» Он подошел к Отису вплотную, прижимаясь к нему, вызывая дрожь нетерпения. Отис не знал, чего ждать в эту секунду, и это сводило с ума. В груди разразился ураган. Конрад бесцеремонно взял его за талию горячими руками и поднял в воздух, как мягкую игрушку. Отис охнул от неожиданности, его посадили на шумящую стиральную машину. Даже веса недокормленного студента оказалось достаточно, чтобы приглушить громыхание машинки. Конрад закрыл глаза, так и не убрав руки с талии Отиса. Он забегал пальцами по его ребрам, словно пианист по клавишам, вызывая мурашки. Хотелось забраться под одежду. Отис смотрел в глаза Конрада и пытался найти подвох. Его радовало, что они остались одни. «Отис, насколько безгранично твое прощение?» Конрад говорил шепотом, чтобы тот задрожал в нетерпении. От вопроса воздух застрял у Отиса в горле. Конрад продолжил, как ни в чем не бывало. «Что ты не можешь простить на самом деле?» «Я удивляюсь тебе, Отис. Меня избили в пятницу. Думаю, я бы не стал показывать на нападавших пальцем в полиции. Этого достаточно?» Отис подавил желание обхватить Конрада ногами или забросить руки ему на шею, хотя очень хотелось. «А за что мне прощать тебя, Конрад? Что ты собираешься сделать сейчас?» Его передернуло от последнего вопроса. Этот маленький чертенок играл на его нервах. В этот момент Конрад осознал, что не может не смотреть на него часами, не готовить ему, не просыпаться ночью, проверяя его самочувствие. Он думал, что не выживет без Отиса во всех его проявлениях. Лицо Конрада стало жестче, будто в голове у него складывалось нечто логичное и простое, но пока непонятное. Он посмотрел в эти зеленые глаза и почувствовал тепло, осознал интимность момента. Сейчас он дышал с Отисом одним воздухом, находился так близко к его душе, как ни к чьей до этого. Его взгляд смягчился, а в голове зазвенело. Все внутри призывало действовать решительно, схватить Отиса и не отпускать никогда. Но Конрад хотел понять, почему. А потом этот маленький чертенок облизал губы, и тогда у парня снесло крышу окончательно. «Ты простишь меня, Отис?» «За что, Конрад?» «За это». И Конрад подался вперед. Он не знал, ответит ему на поцелуй или в ту же секунду сломают нос. Ему было наплевать. Он уже коснулся теплых губ, успел провести по ним языком, и этого было достаточно, чтобы спрыгнуть с Эйфелевой башни от радости. Но его не оттолкнули, не ударили. Спустя 10 секунд до Конрада дошло. Рот Отиса слегка приоткрыт. От робкой нежности не осталось и следа, его тело стремительно наполнялось страстью. Он застонал и подался вперед, вдыхая. Конрад собирался не разрывать контакт как можно дольше. Под веками взорвался салют, когда Отис начал робко отвечать. Почти невесомо, но и этого было достаточно. Буря эмоций нарастала в груди, в ушах продолжал звенеть. Конрад думал, еще чуть-чуть, и его увезут с инфарктом на неотложке. От недостатка кислорода и переизбытка эмоций ноги стали ватными. Он и не заметил, как отстранился от Отиса, а потом раскрыл глаза. И вместе с этим обыденным действием он сделал важное открытие. Чувство привязанности, желание заботиться, позитивный взрыв настроения лишь от взгляда Отиса, спокойствие — все это вместе называют громким словом, которое Конрад даже мысленно не произносил. Никогда. А теперь, кажется, чувствовал. Раскрасневшееся лицо и припухшие губы Отиса просили продолжить, но Конрад застыл на месте. Его словно окатили ледяной водой. Он едва мог представить такое развитие событий, прятал все эмоции в дальний угол и не анализировал, наслаждаясь временем, проведенным вместе. Отис увидел настоящую бурю в глазах Конрада и испугался. Он только открыл рот, чтобы разорвать тишину, как Коннорд сорвался с места и выбежал из прачечной. Отис ошарашенно смотрел ему вслед, губы приятно покалывало. Такого развития событий он точно не ожидал. Его тело тряслось, и в этот раз стиральная машина была ни при чем. Он чувствовал, как сильно был необходим поцелуй Коннорду, им обоим. Поступок парня казался ему странным. Вряд ли нормальные люди кидаются бежать после первого поцелуя. Может, ему не понравилось? Может, он понял, что ошибся? Отис не мог сопоставить то, что он уже знал о Коннорде, его поведение, характер с этим бегством. Неужели здесь закончилась его забота об Отисе? Они так и не успели поговорить, а обсудить важные вопросы. Телефон завибрировал, и Отис в надежде увидеть сообщение от Коннорда достал его. Нет, это был не он. Но сообщение было необнадеживающим. 9:00 вечера, Ревиаль. Я приду и убью тебя. Черт.